Самые первые воспоминания. Я начинаю помнить тебя с такого случая. Знойный полдень. Сенокос. В селе на улицах ни души. Только иногда по улице проскочит верховой или протарахтят дрожки, и опять надолго установится сухая, горячая тишина. Я сижу на дороге в мягкой шелковистой пыли, стряпаю пирожки. Это делается просто. Надо принести из дома ковш воды и эту воду понемножку плескать в пыль. Образуются вязкие комочки грязи. Из них-то и лепятся пирожки. Но пирожки пирожками. Делаются они для того, чтобы разложить их потом рядком поперек дороги и ждать, когда поедет какой-нибудь мужик. Ждать приходится подолгу. Наконец, в конце улицы показался мужик на телеге. Я залезаю в крапиву у прясла. Крапива у нас растет высокая, в рост человеческий, и жалит только ее верхняя часть. Внизу же можно спокойно спрятаться. И оттуда смотрю, как приближается телега. Она все ближе, ближе. У меня замирает сердце. Сейчас проедет по моим пирожкам. Мужик увидел пирожки, оглянулся по сторонам, лениво подстегнул коня. Я с каким-то непостижимым трепетным волнением вижу, как сперва лошадиные ноги расшвыривают мои пирожки, потом по ним проехали четыре колеса. Выскакиваю из крапивы и стою над пирожками. Почти все погибли. Те, что с краю уцелели, а средние все погибли. Снова принимаюсь стряпать и выстраивать рядок поперек дороги. Есть в этой работе какой-то смысл? Наверное. Вот что. Мужик до последнего момента не видит мои пирожки на дороге. А я знаю, что они лежат там, и я знаю также, что, увидев их, мужик оглянется. Я это знаю и заранее жду, когда он оглянется. И меня охватывает сладостный восторг и волнение, когда он наглядывается. Еще очень приятно сидеть в пыли. У меня, конечно, на ногах цыпки, но это уже больше беспокоит маму. Вечером она будет отмывать меня у колодца. А вот за таким-то занятием, когда я мирно сидел и стряпал пирожки, меня захватил соседский бычок. Он был бодливый, как черт, я его ужасно боялся. Мы, ребятишки, все его боялись. Мы его дразнили издалека, а когда он, нагнув голову, кидался на нас, мы разбегались кто куда. А тут я, занятый за пирожками, проглядел его. Увидел, когда он был в шагах пяти. Он стоял и смотрел на меня. Я вскочил было, чтобы бежать, и тут же сел. Ноги отказали. Отелок взбрыкнул задними ногами, зловеще мэкнул и помчался ко мне. Я, кажется, заранее упал на спину. Он принялся катать меня по дороге. Я молчал. Потом ко мне вернулся голос, и я заорал. Заорал так, что телок отскочил, расставил передние ноги и долго и глупо смотрел на меня. Кто-то выскочил из избы и выручил меня. Вечером в нашей избе появилась грязная, сухая цыганка с большими вороватыми глазами. Я лежал на печке, а цыганка шуршала в кути у печки юбками и торопливо шептала. Мама с надеждой и подозрительно смотрела на нее. Цыганка растопила в ложке воск, вылила тот воск в стакан с водой, там образовался какой-то желтый бесформенный комочек. Цыганка торопливо закивала маленькой галочей головой. Я не помню, что она говорила, что-то говорила. Помню, как мама сказала: «Телок напугал, ты, а не собака». Потом они говорили про нашего петуха. Цыганка почему-то кричала, мама тоже сердилась и говорила: «Ишь ты какая, ишь ты!» Потом я выпил теплую воду из стакана, над которым колдовала цыганка, и уснул. Потом помню себя за таким занятием. Жилось нам тогда, видно, туго. Не доедали. Мама уходила на работу, а нас с сестрой оставляла у деда с бабкой. Там мы и ели. И вот дед строгает в завозне, бабка полит в огороде грядки. Я сижу у верстака и сцепляю золотисто-солнечные кольца стружек. И вдруг вспоминаю, что у бабки в шкафу лежат шанишки. Выхожу из завозки и направляюсь к дому. На дверь накинут замок, просто так, без ключа, сестра в огороде с бабкой. Если замок вынуть из пробоя и открыть дверь, бабка услышит и спросит: «Ты чего там, Васька?» А мама наказывала, я это хорошо помню, не надоедать деду и бабке, особенно деду, не просить есть. Сколько дадут, столько и ладно. Окно в избу открыто. Оттуда пахнет свежеиспеченным хлебом и побеленным шестком. В углу стоит, тускло поблескивая стеклами, пузатый шкаф. Там шанишки. Я влезаю в окно и осторожно на цыпочках иду по крашеному полу. Открываю шкаф, беру самую маленькую шаньгу и тем же путем убираюсь из избы. Воровал я до того что-нибудь или нет, не помню. Но я помню, как я крался по избе на цыпочках. Откуда-то я знал, что так надо. Вечером бабка, посмеиваясь, рассказывала маме, как я лазил в окно. Она из огорода все видела. Мама не смеялась. У нее было недовольное лицо. «Вы сами-то уж сроду не догадаетесь. Скупые вы шибко, мама, уж до чего скупые?» Бабка обиделась. «Кормим ведь. Чего же скупые? Да он и есть-то не хотел. Так, пакостник». Еще помню такое. Стоит у нас посреди избы страшный маленький человек с рыжей бородой, Яша Горячий, грозит пальцем и говорит: «Ты меня не пужай, не пужай, отпужались». А мама стоит перед ним и говорит негромко: «Ну, смотри, Яша, смотри, я тебя не пужаю. Недоактивничать бы тебе». Потом Яша полез на палате и стал оттуда сбрасывать березовые чурбаки. Березник около села запрещалось рубить, но его рубили и прятали где могли. Яша Горячий, сельский активист, искал его по домам. И еще одно такое помню. Пропал у нас телок. Телка самого не помню, а помню, как мы его искали. Мы пошли с мамой за село к озерам. Уж вечерело. Звали мы его, звали: «Тпруся, тпруся!» Нет телка, как провалился. Вдруг мама села на землю и сказала: «Ой, сынок, мне что-то плохо. Господи, Господи! Дорогу домой найдешь? Беги скорее к бабке». Я сказал, что найду. Помню, бежал. Я воображал, что я на коне. Кричал сам себе, но, взбрыкивая ногами, ржал. Бабка перепугалась. Я предложил ей тоже сесть на коня и гнать в мах. Но та только махнула рукой и семенила рысью. Мама повстречалась нам недалеко за селом. Она тихонечко шла по дороге и держалась за грудь. Они о чем-то стали говорить с бабкой, а я шел сзади пешком. Потом я начинаю помнить свою сестру. Я как-то до этого не знал ее существования, а тут помню, был я в яслях, и мне там что-то не понравилось. Я нашел Наташку, сестру, и мы с ней убежали из ясли. Мы шли через всю деревню, взрослые останавливались и спрашивали меня: «Ты куда ее ведешь-то, Васька?» Я отвечал: «Домой, мне мама так велела». Врал. Вообще, я очень рано научился врать. Мамы, конечно, не было дома. Мы с Наташкой сели на крыльцо и уснули. Еще случай в яслях. Ясли были двухэтажные. Окна открыты. Я влез на подоконник на втором этаже, сел и свесил ноги. И тут увидел маму. Она мне снизу негромко говорит: «Вася, слазь, сынок, с окна. Слазь, я посмотрю, как ты слезешь. Только туда, в избу слазь. Ну-ка». Я слез с подоконника. Потом мама вбежала, взяла меня на руки и понесла. А на лестнице встретилась нам наша няня, толстая молодая тетка. Мама опустила меня с рук, а няня побежала от нас. Вниз. Мне стало смешно. «Корова сементальская!» Мама ничего не боялась. Потом, когда я уж стал взрослее, я слышал рассказ о том, как нас хотели выселить из избы. Отца арестовали и угнали в район, в каталажку. А к нам на другой день пришли двое. «Вытряхивайтесь». Так стали мы жить. Голоду натерпелись и холоду. На всю жизнь я сохранил к матери любовь. Всегда ужасно боялся, что она умрет, она хворала часто. Потом в нашей избе появился другой отец. Жить стало легче. А потом грянула война, и другого нашего отца не стало. Убили на Курской дуге. Опять настали тяжелые времена. Вот отсюда, пожалуй, я и начну рассказ. Начну рассказ с того времени, с какого помню почти каждый свой день, с 12 лет. Для начала только расскажу о своем селе. Село наше небольшое. Я родился в 1929 году в Мордве. Уже колхозы были. Отец с матерью были колхозниками. В 1933 году отца взяли. Сказали, хотел, сволочь, такое восстание подымать. Еще многих взяли из деревни. Больше мы их никогда не видели. Все они в 1957 году полностью реабилитированы за отсутствием состава преступления. Остались мы с мамой. Мне 3 с лишним года, Наташке, сестре, 7 месяцев. Маме 22. Нас хотели выгнать из избы. Пришли двое, вытряхивайтесь. Мы были молоды и не поняли серьезность момента. Кроме того, нам некуда было идти. Мама наотрез отказалась вытряхиваться. Мы с Наташкой промолчали. Один вынул из кармана наган и опять сказал, чтоб мы вытряхивались. Тогда мама взяла в руки безмен и стала на пороге. И сказала, «Иди, иди, как дам безменам по башке, куда твой наган девается?» И не пустила. Ушли. А мама потом говорила, «Я знала, что он не станет стрелять. Что он, дурак, что ли?» Прожито 30 лет, точно песню пропел. И пропел, кажется, неважно. Жалко. Песня была хорошая. Село родное. Село наше большое, Сростки называется. Стоит оно на берегу красавицы Катуни. Катунь в этом месте вырвалась на волю из каменистых теснин Алтая, разбежалась на десятки проток, прыгает, мечется в камнях, ревет. Потом ниже она несколько успокаивается, круто заворачивает на запад и несется дальше. Через 40 километров она встретит свою величавую сестрицу Бию и умрет, породив Обь. Вместе слияния рек далеко еще виден светлый след своенравной Катуни. Вода в ней белая. Образовалось село в 60-е годы прошлого века, когда началось печальное переселение людей российских в Сибирь на вольные земли. Приходили рязанские, самарские, тверские, вятские, котельнические и оседали здесь. Строились пришлые ближе к своим. Наверное, поначалу было несколько небольших деревень, а потом со временем все срослось в сростки. Но зато в одном селе образовалось несколько краев с разными обычаями и говором. Было 5 краев. Баклань, Низовка, Мордва, Дикари и Голожопка. Так было еще при мне. Баклань — это коренные сибиряки, чалдоны. Угрюмоватые, скуластые, здоровые. Мужики ходили, руки в брюки, не торопились, смотрели снисходительно, даже презрительно. Если бывали не среди своих, помалкивали. Работяги. Лишнюю копейку не пропьют. Все рыбаки, охотники, у всех лодки. Катунь знали верст на 50 вверх и вниз по течению. Драться не любили, но умели. Бабы бакланские чистюли. Рожать много не любили, тоже очень работящие, но не искусницы. Так все больше Кочугановы, Борзенковы, Кукусины. Говорили так. «Так это, ты чё этот день делаешь-то?» «Ничего. Сплавом в островишко посмотрим?» «Так это, у меня припасишки вышли». «Я посмотрю, у меня, однако, есть маленько, дам». «Ну да чё, дай. Я это, на днях в городишко сбегаю, привезу». Договорились плыть на охоту. Один другому пообещал дать ружейных припасов. Низовка. Это что-то среднее между чалдонами и российскими. Мужики красивые, драчуны, вечно на ножах с бакланью. Дома строили крестовые, селились кучно. Там Байкаловы, Любавины, Пономаревы, Марчуговы, Быстровы. Говорили правильно. Немножко нажимали на «р». «Здорово! Слава Богу!» И все. Говорить тоже не любили много. Уважали в человеке силу. По праздникам бились на кулаках. Гуляли справно. Хвастались друг перед другом столами, тем, что выставлялось на стол для гостей. Считалось, что мужик живет хорошо, если частенько гуляет. Вообще в селе гуляли много, но алкоголиков как-то не было. Мордва, дикари и голожопка — это Россия. Поповы, Бедревы, Дегтяревы, Докучаевы, Бровкины, Колокольниковы. Это края большие, крикливые, песенные. Там чавокали, надыськали, явокали. Там хлеборобы, лошадники, плотники. Там, если гуляли, с треском, с поножовщиной, с песнями, от которых грустно становилось. Там умели поговорить, умели словчить в деле. Мужики не такие крупные, как в Баклане или Низовке, но верткие и дружные, где один не справится, приведет орду. Там любили землю, редко кто охотился или рыбачил. Там знали толк в пашне, в лошадях, уважали справных хозяев. Там семьи огромные, и там все родня. Бабы там бойкие, несколько заполошные. По пустяку поднимет такой крик, хоть беги. Поймала соседского парнишку в своем огороде, отодрала крапиву и потом пошла по улице. «Это что же делается-то на белом свете? Тошно мнеченьки! Это как же жить-то дальше?» Выпростал весь горох окаянный варнак, весь огород потоптал. Да ведь от так доберется, дом подожгет. Мужики баб не слушали. Случалось, поколачивали под пьяную руку и крепко. Большое село. Вообще в Сибири села большие. Любят рассказывать такую присказку. Еду, значит, гляжу, деревня. Какая деревня? Ярки. Ладно. Лег, поспал, маленько просыпаюсь. Опять деревня. Опять. Какая деревня? Ярки. И так далее, пока не надоест рассказывать. А за селом нашим благодать и раздолье. Уже начинаются горы, но это еще не горы, это кучугуры, как их у нас называют, предгорье. Холмы, луга, долины, опять холмы, все в зелени, бесконечные... Колки, согры, услоны, солонцы, гривы, травы по грудь, в траве ягоды всякой, змей полно. Едет человек по траве на коне, конь то и дело шарахается в сторону, змей. Змеи одолевают особенно на покосе. Бывает так, что проспит человек в шалаше всю ночь, утром просыпается, рядом, свернувшись кольцом, лежит змея. Или только ляжет, укроется одежонкой, слышит... По ногам, по одежонке ползет. Человек вскакивает, запаляет смоленую веревку и носится по шалашу с палкой, заранее приготовленной с вечера, лупит змею, материт ее, на чем свет стоит. И знали, впрочем, что через веревку, свитую из конского хвоста, змея не может переползти, даже, может быть, лежит у него такая веревка в телеге, вожжи волосяные. Но воспользоваться этим как-то лень. Безалаберность какая-то русская. А, один черт. И все. Сказал так и лег спать. Впрочем, сонных змеи кусали редко. А в сограх и в лесах подальше — волки. Волков били с удовольствием. Искали пиры, душили выводки. Еще барсучили. Это дело тоже азартное. По сограм — воронье, сорочья, галки, тучи. А над всем этим синее-синее алтайское небо. Рдеет, дрожит вдалеке горячий воздух, день-деньской висит над косогорами сухой, стрекотный звон кузнечиков. А вечерами пахнет полынью, дымком, волглой пылью. Кричат перепела, крякают на озерах утки — и далеко-далеко слышно, как кипит в камнях бешеная Катунь. А на западе в полнеба пластает соломенный пожар зари, задумчиво на земле. «Хорошо», —